«Короче, я пошел», — сказал Питер и превратился в невидимку. Прежде чем выйти из особняка Старка и открыть портал в Симкарию, точнее, к Сильвер, он был в своем костюме Человека-паука, поэтому проблем с охраной или слугами не возникло, и он мог легко передвигаться и спрашивать о ее местонахождении. Хотя, как оказалось, ее тут не было. «Где она?» — спросил Питер у Дворецкого. «Сэр», — почтительно ответил Дворецкий, — «вы давно здесь не были, поэтому не знаете, но она уехала в Нью-Йорк. Сегодня в Нью-Йорке проходит парад гордости Симкарии». «Что?» — Питер нахмурился под своей маской. Он не помнил ничего подобного, но могло быть и так, что он просто не заметил из-за того, что был занят делами Железного Человека. «Неужели?» — пробормотал Питер и вернулся в свою комнату в особняке, прежде чем телепортироваться обратно в Нью-Йорк. Он просто вспомнил, что там была сцена, где Сильвер поцеловала Человека-паука. Эдвард, предположительно, читал этот выпуск комиксов, потому что он был знаменит по одной единственной причине. Сильвер поцеловала Человека-паука. Но Питер беспокоился не об этом поцелуе, он хотел бы его получить. Его волновал тот факт, что на том параде была бомба, и Человек-паук обезвредил эту бомбу. Поскольку Человека-паука сейчас там не было, бомба могла взорваться и убить множество людей, включая саму Сильвер. Питера не волновали некоторые люди, вообще-то, в определенной степени волновали, но он переживал, что из-за этого погибнет Сильвер. Он уже так много работал над ней, что не собирался позволить ей умереть подобным образом. Поэтому, когда он пересек Нью-Йорк и добрался до места, где она должна была быть, найти это место было несложно, так как оно было довольно известным из-за парада. Когда он добрался туда, он специально дал себя увидеть Сильвер, которая нахмурилась, увидев его, и приказала своим людям двигаться. Питер тоже двинулся за ней. Сильвер Саблинова нахмурилась, когда увидела, что ее ученик направляется к ней. Он жестикулировал, показывая что-то, и она поняла, что что-то должно быть не так, если он это сделал. Поэтому она приказала своим людям быть начеку, пока она разговаривает с мэром Нью-Йорка. Она исчезла из машины и последовала за Человеком-пауком, который привел ее к Флаксмышеру, преступнику. «Сколько у нас времени?» — спросил Флаксмышеру одного из своих людей. 10 минут, босс», — ответил тот. «Более чем достаточно, чтобы уйти от взрыва». Прежде чем Флаксмышер успел что-то сказать, к ним подошла Сильвер, сурово нахмурившись. «Или достаточно времени, чтобы я смогла вывести ее из строя?» — сказала Сильвер. «И достаточно времени для хорошей драки. Серебряный соболь». Флаксмышер стиснул зубы. «Ты, империалистическая сука!» — прорычал он и бросился к ней, готовый к драке. Сильвер была не в настроении, поэтому она решила быстро разобраться с ними. Флаксмышер на время отступил и приготовился ударить ее сзади, используя свою роботизированную руку. Флаксмышер был уверен, что сможет превратить ее в мякоть своей рукой, и поэтому он замахнулся, достаточно сильно, чтобы свалить слона, возможно, но не смог ударить Сильвер, так как паук замахнулся и остановил его. «Как ты это делаешь?» — закричал Флаксмышер. «Моя рука робота имеет силу 100 человек». Человек-паук не стал слушать его бредни и вырвал роботизированную руку. Затем он ударил ею бандита, отправив того кувыркаться, пока Сильвер работала над бомбой, чтобы обезвредить ее. «Хватит с ним играть, мне нужно работать», — сказал Сильвер, когда Питер уставился на роботизированную руку, а затем положил ее в свой инвентарь для последующего изучения. «Эти имбецилы понятия не имеют, какой мощностью обладает эта бомба. Она может уничтожить большую часть Манхэттена». «Это так?» — спросил Питер, ничуть не обеспокоенный. «Вполне», — отчитал его Сильвер. «Это устройство очень дилетантское», — сказала она, рассматривая два вывода на бомбе. «Любой из этих проводов может привести ее в действие. Нужно выбрать правильный». Питер вздохнул и подошел к ней, похлопав ее по мясистому заду. «Может, позволишь мне это сделать?» — спросил паук, поглаживая ее задницу. Сильвер нахмурилась. «Думаю, из нас двоих у меня больше опыта в обезвреживании взрывчатки». Она фыркнула. «Ну», Питер поймал ее за талию и потянул за собой. «Я парень с суперпредчувствием». Сказав это, Питер схватил два поводка, прежде чем использовать свое паучье чутье в своих интересах, легко обезвредив бомбу. «Паук», Сильвер подошла к нему, в ее глазах мелькнул сложный взгляд. Питер ожидал поцелуя, который она подарила Человеку-пауку. Если быть до конца честным, именно из-за этого Питер вообще решил прийти сюда. «Да, спасибо», — просто сказала Сильвер и ушла. «Что?» Никакого поцелуя, облом. Питер вздохнул и уставился на окно рядом с собой. Только что, когда она подошла к нему и их глаза встретились, Питер использовал на ней сексуальное зрение. И теперь он смотрел на изменения, немного раздраженный тем, что она не поцеловала его, но, тем не менее, довольный прогрессом. Привязанность. 30%. Она считает вас своим учеником, гордится вашими достижениями и чувствует себя в долгу перед вами за то, что вы помогли Симкари, спасая их сегодня. Любовь. 35%. Ваша кокетливая натура не очень подходит ей, но кажется, что искра разгорелась в маленький огонек. Похоть. 0%. Она обладает абсолютным самоконтролем. Страх. 0,5%. Вы сильнее ее, так что, конечно, она будет вас бояться, плюс ваш чудовищный рост за один день. Лояльность. 40%. Не ударит вам в спину. Доверие. 69%. Ее доверие к вам сильно возросло. Питер шел позади нее. «Куда теперь?» – спросил он ее. «Домой. Я могу подбросить тебя туда», – сказал Питер. «Ну, у меня самолет быстрее, чем все, что может быть у тебя». Она закатила глаза. «Быстрее, чем секунда». Питер задал вопрос, и она остановилась, повернувшись, чтобы посмотреть на него. «Ты шутишь?» Она скрестила руки под грудью. «Тогда, может, мне продемонстрировать?» – спросил Питер, подходя к ней ближе. «Простите мою грубость, но это требует физического контакта». Питер нагнулся к ее талии и поймал ее, схватив сзади. «Ты ведь знаешь, что я могу уничтожить твои орехи?» – спросила Сильвер. «Тебе не нужно», – сказал Питер и открыл портал позади нее, чтобы она не могла видеть, и вошел внутрь, сразу после этого закрыв портал. «Видишь», – сказал Питер, когда она огляделась вокруг, по-видимому, в шоке. «Это было впечатляет?» Спросил Питер. «Миледи, вы не знаете и половины моих возможностей». Она уставилась на него, похоже, размышляя о чем-то, прежде чем выругаться, подошла к нему и сняла его маску до половины. «От имени народа Симкари, прими эту награду». Сказав это, она поцеловала его в губы. Питер был немного удивлен, но ничего, он прильнул к ее губам и просунул язык в ее рот. Они целовались несколько мгновений, после чего Сильвер отстранилась и, не сказав больше ни слова, вышла из комнаты. Задание выполнено. Поцеловать женщину, которая не является постоянным партнером. Плюс 50 СП. 16-350-50-000 СП. Питер вздохнул и опустил маску. Это было немного неожиданно, особенно потому, что он ожидал, что она поцелует его, но она не поцеловала, а потом поцеловала, но он не возражал. Ему это очень понравилось. Так что это не имело значения. Афганская пустыня. Там, в палящем зное пустыни, находился лагерь Десяти Колец. Там были палатки разных видов. Множество черных внедорожников проехало через лагерь к определенной палатке и остановилось. Из одного из внедорожников вышел Абадая Стейн, его лысая голова сверкала в лучах солнца. «Добро пожаловать!» «Благодарю за Тони Старка», — сказал Раза, слегка поморщившись. Его грубое лицо все еще жгло. Причем довольно сильно. «Если бы ты убил его, когда должен был, у тебя бы осталось лицо». Стейн насмехался, злясь, что им не удалось убить этого сопляка. «Было бы гораздо проще, если бы они убили его. Ты заплатил нам безделушками, чтобы мы убили курицу, несущую яйца», — прорычал Раза, разгневанный словами бородатого мужчины. «Покажи мне его». У Стейна не было на это времени, поэтому он просто попросил то, ради чего пришел. «Идем, оставь своих охранников снаружи», — сказал Раза, когда они со Стейном вошли в палатку в центре лагеря. «Его побег принес неожиданные плоды», — прокомментировал Раза. Стейн уставился на изношенный костюм, костюм Железного Человека Марк 1. В его глазах сверкнул расчет. Не имело значения, насколько потрепан этот костюм, при наличии способных инженеров и умов его можно было превратить в нечто работоспособное. «Так вот как он это сделал», — прокомментировал Стейн. «Это только первая, грубая попытка. Старк усовершенствовал свою конструкцию. Он создал шедевр смерти. Человек с дюжиной таких может править всей Азией». В голосе Разы звучала надежда. «А ты мечтаешь о троне Старка? У нас общий враг. Если мы все еще в деле, я отдам тебе эти конструкции в подарок. И в свою очередь, надеюсь, ты отплатишь мне железными солдатами». «Технология», — сказал Стейн, похлопав Разу по плечу, и использовал маленькое устройство, чтобы убить человека. «Это всегда было самой большой проблемой. Не волнуйся, это продлится всего 15 минут. После этого Стейн вышел из палатки и направился к машинам, прежде чем сесть в одну из них. Здесь было чертовски жарко. «Упакуйте броню и все остальное». «Ладно, давайте закончим здесь», — сказал он своим людям, которые немедленно подчинились и сделали то, о чем их просили. Стейн вздохнул, достал свой телефон, набрал номер и поднес его к уху. «Установите сектор 16 под дуговым реактором, и я хочу, чтобы эти данные были замаскированы. Наберите наших лучших инженеров. Мне нужен готовый прототип как можно скорее». Пора было действовать. Глава 50. Джессика Джонс Ч1. После несколько неловкой, во всяком случае, для него, тренировки Питер вернулся домой и впервые за долгое время крепко заснул. Сегодня у него не было ни работы, ни проекта, над которым нужно было работать. У него не было настроения трахать Мэй, поэтому он просто спал как бревно и проснулся рано утром. Он выполнил свои утренние ритуалы и отправился в школу. У Гвен сегодня был очередной плановый осмотр, поэтому она не пришла. Это только обрадовало его, поскольку он мог отправиться на очередную охоту, но, что ж, это была не столько охота, сколько прогресс в отношениях с двумя определенными девушками. Во-первых, Джессика Джонс, а во-вторых, Мишель Джонс, не так уж много, поскольку она была совсем невинной овечкой. К ней нужно было подходить медленно. Джессика, ну, он был ее увлечением, так что это не потребует больших усилий, возможно. Однако Питеру пришлось ждать обеденного перерыва, чтобы что-то предпринять, но даже в обеденный перерыв, когда он попытался заметить ее, у него ничего не получилось. Мишель, как обычно, сидела с ними, но Джессика, ее нигде не было видно. Вообще-то, если подумать, он уже давно не видел ее поблизости. Конечно, он мог ошибаться, так как сейчас его внимание редко бывало в школе. Питер вздохнул и повернулся к Неду, обнаружив, что его пухлый приятель целует Бетти. Питер хмыкнул. «Вы можете не делать этого при мне, пожалуйста?» – спросил Питер. Нет, и Бетти перестали целоваться, причем последняя была немного более взволнована, чем первый. «Ну, вы с Гвен, конечно, теряетесь в своем мире, это нормально. А когда это делаю я становлюсь невыносимым». «Нет», – вздохнул Питер. «Я шучу». «Нет», – хихикнул. «Или нет, хватит нести чушь, пожалуйста», – простонал Питер. «Помнишь ту девушку, которая часто шпионит за мной? Ох, глаза не допотемнели. Та Индире». Питер закатил глаза. «Да, она. Где она? Я редко ее вижу». «Редко? Ты вообще не должен был ее видеть». «Нет», — пожал плечами. «Почему?» — Питер сузил глаза. «Что-то случилось». «Ну, видимо», — сказал Нет между кусочками еды. «Она была в поездке со своей семьей. Они попали в аварию». «Что?» — удивился Питер. Он ничего об этом не знал. С другой стороны, в последнее время он был слишком занят, поэтому даже не знал, что происходит вокруг него. «Да», — отозвался сбоку Мишель. «Она в коме. Ее семья и ученики называют ее кома-девочка. Это ужасно», — пробормотала Бетти. Питер был удивлен, что это уже происходит, но не это его беспокоило. Если он правильно помнил, в комиксах Джессика была в коме и очнулась от того, что Галактус устроил хаос, а Фантастическая Четверка выступила против него. Между тем в каноне не было ничего похожего ни на Фантастическую Четверку, ни на Галактуса. Поэтому Питер был немного обеспокоен. Фантастическая Четверка была в этом мире, и Галактус тоже. Возникает вопрос, будет ли это похоже на комиксы или на что-то другое. Питер определенно предпочел бы, чтобы все было как в истории, так как ему не пришлось бы беспокоиться о Галактусе, если бы это случилось. Он мог только надеяться и готовиться к приходу Галактуса. На самом деле, к чему вообще было готовиться? Он не был готов к Галактусу, ни в малейшей степени. Питер вздохнул и продолжил есть, пока его мысли бесцельно блуждали в голове. Его настроение было испорчено, поэтому он не делал никаких шагов к Мишель, хотя и сделал ей несколько комплиментов. После школы Питер вернулся домой и включил свой компьютер. Затем он начал искать любую информацию в интернете или взламывать базу данных полиции Нью-Йорка, а также кое-что еще. После часа или двух печатания и поиска информации ему удалось найти то, что он искал. Судя по всему, Джессика и ее семья были в поездке в Диснейленд, и на обратном пути их машина врезалась в грузовик, наполненный химикатами. Не было никакой информации о том, что это были за химикаты, но Питер подозревал, что эти химикаты причастны к ее силе, прямо как в комиксах. Сейчас она находится в больнице в коме. Питер откинулся на спинку стула и вздохнул, В его голове мелькнула идея. Появилась системная панель, и он просмотрел информацию об определенном навыке. Интимное исцеление. Тип навыка. Пассивный. Описание. Пользователь может исцелять или устранять любые повреждения женщины, совершая акты близости, объятия, поцелуи, сексуальной активности т.д. Под повреждениями в данном случае подразумеваются физические повреждения, раны, психологические или душевные повреждения, или эмоциональные повреждения. Он мог бы использовать это в своих интересах. Нет, Питер потер подбородок. Конечно, он мог бы пойти вперед и трахнуть ее в коме, и она, вероятно, полностью восстановилась бы, но Питер отталкивала эта идея. Сначала он попробует с объятиями и поцелуями, если они сработают, хорошо, а если нет, он оставит ее в покое и пусть все пойдет своим чередом, и время от времени целуя ее, чтобы ее выздоровление ускорилось. Он ни за что не станет трахать ее в коме. Питер захихикал без всякой причины и встал. Он собирался проведать ее. Найти ее местонахождение было нетрудно, поэтому он направился в больницу, где она находилась. По дороге он купил несколько цветов. Приблизившись к больнице, Питер зашел в переулок и вызвал свой костюм, а затем активировал функцию защиты от камер. Он наложил на себя заклинание невидимости и проник в больницу через множество окон. Затем он просто стал искать ее в больнице. Хотя это и заняло некоторое время, но не так много, как он думал, и уже через несколько минут он нашел ее палату. Питер вошел в дверь, когда медсестра вошла проверить состояние Джессики. Когда медсестра ушла, Питер бросил букет на то место, где лежали подарки других. Питер сел возле ее кровати и задумался, почему он решил прийти сюда. Чтобы исцелить ее, для этого ему нужно было поцеловать ее или обнять. Обнять было легко, но поцеловать, Питер не знал почему, но чувствовал себя странно. Он просто вздохнул и уставился на ее лицо. В данный момент она была очень бледная и казалась немного истощенной. Ее каштановые волосы лежали на подушке, а глаза были закрыты. Питер признал, что она была красива. Судя по всему, она представляла собой смесь между Джессикой Джонс из комиксов и Джессикой Джонс из сериала. Но это сочетание каким-то образом делало ее еще красивее, чем она была. Питер вздохнул, наклонился к ней и нежно обнял ее тело. Зачем он это делает? Ради секса, ради каких-то системных баллов. Он не был влюблен в нее. Это далеко не так, значит, это было сделано только для того, чтобы он мог получить от нее очки, когда она в конце концов выздоровеет. Или потому, что он сможет заняться с ней сексом, когда завоюет ее. Теперь, когда Питер думал об этом, она была одной из его первоначальных целей в охоте, которую он тогда устроил. И, несомненно, он бы использовал ее как место для слива спермы в какой-нибудь ванной сегодня, если бы не тот факт, что она попала в аварию, в которой погибла ее семья, и впала в кому. Но глядя на ее хрупкую фигурку сейчас, Питер не мог не почувствовать отвращение к себе. Хотя это отвращение заставило его усмехнуться. Значит, в нем все еще осталось что-то от Питера. Да, Питер продолжал нежно обнимать ее, его мысли блуждали. Ему было интересно, сработает ли это вообще. Насколько он знал, сильнее всего исцелял секс. Объятия и поцелуи тоже исцеляли, но он не был уверен, насколько именно, и достаточно ли этого, чтобы исцелить ее. Сколько времени ему понадобится, чтобы исцелить ее? Питер не знал, хотя и пообещал себе, что исцелит ее. Питер не знал почему, но он просто чувствовал себя плохо. Он знал, что случилось бы с Джессикой, если бы он не вмешался в ее жизнь. Она бы узнала о своих способностях, тренировалась, пыталась стать героем, а в итоге была бы вынуждена страдать в качестве секс-рабыни Килгрива, пурпурного человека, и страдать посттравматическим стрессовым расстройством даже после побега. Ему было немного не по себе. Тем более, когда он собирался использовать ее, как Килгрив, Питер снова захихикал. Почему он может быть таким двуличным? В любом случае, Питер хотел изменить историю этой девушки, причем с довольно большим отличием. Во-первых, он не позволил бы ей страдать от Килгрива, хотя это было лицемерием с его стороны, поскольку он все равно использовал бы ее и трахнул бы тоже. Но, может быть, он мог бы относиться к ней немного лучше, как с Гвен. Нет, вообще-то, он не мог относиться к ней на том же уровне, что и к Гвен. Питер любил Гвен и Мэй на совершенно другом уровне. Юри была рядом, но Питер не любил ее. Сильвер, никакой любви. Черная кошка, нет, он не мог полюбить кого-то так легко, но он мог хотя бы попытаться. Питер просто оставался там столько, сколько мог, а это могло быть в лучшем случае несколько часов, а потом он встал, поцеловал ее в лоб и выпрыгнул из окна. Питер пронесся через весь город и вернулся домой, после чего сел на стул. Все процедуры, связанные с деньгами, были улажены, и Питер наконец-то смог получить деньги, заработанные на играх. Например, Питер заработал более 10 000 плюс всего за 2 дня после первого сообщения и зарабатывал еще больше с увеличением числа игроков. Доход от рекламы и сумма, которую он заработал с помощью функции магазина, тоже были хорошими. У него еще не было премиум функции, которая отключает рекламу для тех, кто ее покупает, но он зарабатывал в любом случае. Так или иначе, Питер не мог получить свои деньги из-за того, что им с Мэй нужно было разобраться с какими-то бумагами, скучные дела. И вот теперь Питер наконец-то смог получить деньги, которые так хотел. Кстати, их сумма уже приближалась к $1 000 000. Питер станет миллионером, и это было хорошо. Питер улыбнулся и откинулся на спинку стула, зевая. После этого он телепортировался в Комар-Тадж. Давненько он не посещал это место, хотя не совсем давно. Питер продолжал заниматься по своему расписанию, в которое входили тренировки, с Сильвер или занятия с Мэджик, проекты, такие как Темпли Рунный Флаппи Бирд, лечил Джессику, трахал одну из своих девушек по ночам, будь то Мэй или Юри. Гвен все еще не была готова. Вообще-то, он мог бы просто заняться с ней сексом, и она бы не возражала, ведь их отношения стали намного лучше, но Питер хотел, чтобы на этот раз инициатива принадлежала ей. В любом случае, к концу недели у него уже было много очков. 22 850 50 000 SP. Сейчас Питер находился в больничной палате Джессики и обнимал ее на кровати. Теперь ей было гораздо лучше. Цвет лица уже не был таким бледным, и она выглядела здоровой. Питер знал, что до ее пробуждения осталось совсем немного времени. Поэтому, покончив с сегодняшним сеансом лечения, Питер выпрыгнул в окно и поскакал к дому. Уходя, он не заметил, как слегка дрогнули ее пальцы. Так или иначе, Питер уже некоторое время следил за любыми новостями, связанными с Тони, но таких новостей не было. Питер задавался вопросом, действительно ли железный торговец не появится на свет из-за его вмешательства. Он нахмурился под маской. Что, если Тони не станет героем? Конечно, у него был костюм железного человека, но стал ли он героем, если бы не было железного торговца? Питер просто покачал головой. Он что-нибудь придумает. Глава 51. Джессика Джонс, Ч2. Глаза Джессики открылись. Она растерянно вскинула брови, моргая. Что случилось? Где она? В этот момент воспоминания о случившемся обрушились на нее как водопад, заставив ее поморщиться от головной боли и вздрогнуть, когда она забеспокоилась о безопасности своей семьи. Они были в поездке в Диснейленд. Она вспомнила, что по дороге туда поссорилась с младшим братом. Что-то о том, что ее отец отвлекся, а потом произошел несчастный случай. Пожар, много огня, и что-то попало в нее. Ей казалось, что она плавится, это было так больно, но, к счастью, она потеряла сознание. Она все еще чувствовала себя немного странно, и когда она попыталась встать, кто-то ворвался через дверь. Это были врачи и медсестры. Джессика только растерянно моргала. Они начали вести легкую беседу и привлекли ее внимание, но Джессика не могла понять, что происходит. Поэтому она позволила им делать то, что они хотели. Они ведь были врачами, верно? Значит, они должны были знать, что делают. Когда она, наконец, обрела ясность, Джессику ввели в курс дела. Очевидно, их машина попала в аварию, в результате которой она оказалась в коме, а ее семья очень пострадала, хотя Джессика заметила небольшое изменение в поведении медсестры, которая ей все рассказывала. У Джессики не было времени размышлять над этим, так как она очень устала, поэтому она крепко уснула. Однако когда в следующий раз она открыла глаза, то пожалела, что открыла их. Кто-то говорил о том, что ее семья не выжила. Она не должна была этого слышать, она знала, что они скрывали это от нее. Но теперь, когда она узнала, ее разум помутнел, и вскоре она начала рыдать. Поскольку она еще не могла уехать отсюда, так как была очень слаба, у Джессики было достаточно времени, чтобы справиться с этим. И, как она и ожидала, вскоре ей рассказали о реальной ситуации, что ее семья мертва, и что ее, По всей видимости, удочерили Алисса Джонса и ее муж. Джессику это не волновало. Ее мысли были сосредоточены исключительно на смерти ее семьи. Она жалела о многих вещах. Она жалела, что не поиграла с Филиппом, своим младшим братом. Она жалела, что не проводила больше времени со своей семьей. Она жалела о многих вещах, и в их смерти. Она винила себя, если бы только она не спорила с Филиппом. Если бы только она была более рассудительной в той ситуации. Ее отец не отвлекся бы, и ее семья была бы жива. Джессика очень сожалела об этом, но она не могла ничего сделать. Поэтому она винила себя. «Эй!» – голос вывел ее из задумчивости, и она посмотрела на сиденье рядом со своей кроватью. Джессика чуть не подпрыгнула, хотя технически она не могла, и даже в таком состоянии ее щеки слегка раскраснелись. «Пепе, Питер!» – она заикалась. «Какого хрена ты здесь делаешь?» «Ох, Питер выглядел грустным. Мне уйти?» «Нет!» – пролепетала Джессика. «Я имею в виду, ты можешь остаться. Я не возражаю. Я просто удивлена, что ты вообще здесь». Питер выглядел озадаченным. «Почему бы мне не быть здесь?» – спросил он ее. «Мы не разговаривали, да никогда», – мягко сказала Джессика, успокаиваясь. «Ну», – Питер почесал голову. «Я проходил мимо, решил заскочить поздороваться». «Хорошо, в любом случае», – улыбнулся Питер. Ее румянец усилился, хотя она надеялась, что он примет это за болезнь. «Как ты себя чувствуешь? Я слышал о твоей семье», – вздохнул он. «И я немного понимаю тебя, поскольку, ну, ты знаешь, дядя Бен умер, так что я знаю, каково это». «Тогда, Питер», – внезапно спросила Джессика, – «могу я обнять тебя на минутку, пожалуйста?» – мягко попросила она. Он изобразил нечто похожее на улыбку. «Ну, конечно», – затем он раскинул руки, и Джессика бросилась к нему, крепко обнимая его. Она не знала, откуда у нее взялась смелость попросить его о такой вещи, как и не знала, как она могла быть такой смелой перед своим возлюбленным. Но, ей просто хотелось, чтобы ее обняли сильные руки. В его объятиях Джессика начала тихо плакать. «Эй, Джессика!» – неловко сказал Питер. «Ты плачешь?» – мягко спросил он, положив руку ей на спину и осторожно поглаживая. Джессика крепко сжала его. Питер, с другой стороны, было не только неловко в этой позе, он также не мог нормально дышать из-за силы, которую она использовала. Сразу же подтвердилось, что она больше не человек, а какой-то человеческий мутант, как и Питер. Хотя он признал, что ее силы отличались от его, поскольку он был пауком, а она – нет. После нескольких минут рыданий кто-то, точнее, женщина открыла дверь, чтобы посмотреть на них, а Питер лишь неловко пожал плечами. Женщина, которая, по предположению Питера, была приемной матерью Джессики, понимающе кивнула и ушла. Джессика, наконец, отпустила его, чувствуя себя намного лучше, когда она вытерла слезы и посмотрела на него, смущаясь. «Я, прости», — извинилась она, — «я испачкала твою одежду». «Нет проблем», — Питер небрежно улыбнулся. «По крайней мере, теперь ты чувствуешь себя лучше, верно? Иногда лучше просто поплакать, чем держать все в себе». Джессика кивнула. «Итак, Джессика, ты можешь называть меня Джесс», — перебила Джессика. «Хорошо», — Питер одарил ее очаровательной улыбкой. «Джесс, думаю, мне пора уходить. Кое-кто хочет встретиться с тобой». «Хорошо, но я приду еще». Сказав это, Питер ушел, кивнув женщине за дверью, прежде чем отправиться домой. У него было еще так много дел, в конце концов. Джессика просто смотрела на спину Питера, когда он выходил из ее палаты, чувствуя бабочек в животе. Он навестил ее. Он, блядь, навестил ее. Она усилием воли заставила себя не завизжать, когда увидела вошедшую женщину. «Привет, Джессика», — сказала женщина. «Я Алисса Джонс». Она улыбнулась. С этого момента они проводили время за разговорами. Хотя Джессика немного скептически относилась к женщине, которая будет ее новой мамой, после разговора с ней ей стало немного легче. «Кстати», — сказала Алисса, выглядя так, будто она папарацци, готовый к сенсации. «Кто был тот красивый молодой человек?» Джессика покраснела. «Он, друг». Джессика заикалась. На самом деле, были ли они друзьями? Они ведь никогда не разговаривали. «О», Алисса подняла бровь. «Парень?» «Нет». Джессика покраснела. «Он не парень. У него уже есть девушка». Джессика хотела бы признаться, но когда она узнала, что Питер и Гвен состоят в отношениях, она была очень расстроена и даже плакала. Но она уже немного пришла в себя. Хотя все равно было обидно, что он не может быть с ней. «О, «Уже есть, говоришь, нет нужды говорить, что после этого разговора лед между ними был сломан, и Джессике очень понравилась ее новая мама. Как оказалось, Джессика Джонс, да, теперь это ее новое имя, могла учиться в школе Мидтауна, так как ее мама и папа жили недалеко от старого района Джессики. Они смогли вернуть ее в школу Мидтауна, и Джессика была очень благодарна им за это. Так или иначе, новая семья Джессики состояла из ее приемной матери Алисы Джонс, приемного отца мистера Джонса и приемной сестры Триш Джонс. Как вы можете видеть, эта версия Джессики представляет собой смесь комиксов и сериала. Джессика хорошо относилась к своей новой семье, ее мама была милой, и папа тоже, но Триш у них с Джессикой не было времени поговорить ни о чем, поэтому между ними все еще был холод. Хотя Джессика надеялась, что ее приемная сестра тоже хороший человек. Сегодня Джессика была в школе после долгого перерыва, и ей совсем не нравилось внимание, которое она получала. Она шла по коридору, когда три девочки остановили ее. «Это правда?» – спросила одна из них. Джессика повернулась, чтобы посмотреть на нее. «Что, это правда, что ты была, типа, в коме?» – спросила девушка. Джессика не знала, как на это ответить, потому что ходят слухи, что «да, да», – ответила Джессика, не видя ничего плохого в ответе на простой вопрос. «Ну, и как это было?» – та же девушка спросила снова, что заставило Джессику слегка нахмуриться, хотя сразу после этого она ослабила свой хмурый взгляд. «Это было как?» – Джессика вздохнула. «Ничего. Окей». Другая из девочек затянула, и они ушли, хихикая про себя. «Вы слышали ее?» – она сказала, что это ничего. Трещали они. Джессика скорчила гримасу. «Что плохого в том, что она ничего не почувствовала?» Девочки подошли к группе мальчиков. Флэш был частью этой группы. «Ничего?» – спросил Флэш, когда девочки рассказали ему, что произошло. «Что это значит?» – спросил он не к кому конкретно, немного слишком громко, и Джессика прекрасно его слышала. «Ша-ша-ша!» – попыталась успокоить его одна из девочек. «Срань господня! Это охренеть!» Но Флэш только громче воскликнул. «Ты можешь в это поверить?» – сказала другая девушка. «Кома девочка!» – подтрунивал Флэш. «Флэш, она услышит!» – сказала девушка, которая казалась разумной. Но Флэш не слушал, он ухмылялся, подходя к Джессике. «Ир-р-р-р-р!» – подражал он зомби. «Чумовая коматозница!» «Чувак, не надо, ну же!» Девушка попыталась остановить его. «Ир-р-р-р-р!» Флэш засмеялся. Джессике надоело, ее лицо скривилось, а желудок сжался. Она повернулась лицом к этому ублюдку и с рычанием оттолкнула его с такой силой, что он упал на спину. «Ублюдки!» – прорычала Джессика. «Серьезно, все вы, сдохните, суки!» – прохрипела она. «Просто сдохните!» Когда Флэш, спотыкаясь, вернулся к своим друзьям, Джессика уже была далеко. Она бежала и бежала, проклиная всех, пока не остановилась и не села на парту, тихо плача. Пока она тихо плакала, кто-то сел рядом с ней. «Ты ведешь себя жалко, ты знаешь это? Какого хрена?» Джессика подняла голову, готовая проклясть того, кто это был, но остановилась, заметив, что это была одна из третьей курсниц. «Флэш, придурок», — сказала она. «Я однажды разбила ему яйца, так что я могу с уверенностью сказать, что он не представляет собой ничего особенного. Я видела, как ты легко его толкнула, побить такого, как он, не должно быть сложно, так что в следующий раз не будь жалко и разбей ему яйца или что-то в этом роде». Джессика признала, что девушка перед ней была красивой, действительно красивой. «Кстати, я Фелиция Харди». Фелиция протянула ей руку. «Приятно познакомиться». Она усмехнулась, прежде чем обнять ее сбоку. «Ты сильная девушка, ты знаешь это?» Джессика была взволнована. «О, тише, не будь такой стесняшкой, я же тебя не съем, верно?» — заявила Фелиция, надувшись. «Ха, хорошо», — румянец Джессики только усилился, прежде чем утихнуть. «Я не расслышала твое имя». «О, Джессика Кэмпбелл, Джонс, вообще-то», — ответила Джессика. «Хорошо, Джессика Кэмпбелл Джонс», — Фелиция усмехнулась. «Как насчет того, чтобы сходить со мной на свидание? Я быстро подниму тебе настроение». Джессике было немного не по себе, поэтому она просто встала и попрощалась. «Вообще-то, я только что вспомнила, что мне нужно кое-что сделать, так что, увидимся позже». Сказав это, Джессика убежала. Фелиция только усмехнулась, ее глаза сверкали, Когда она смотрела на удаляющуюся овечку, Джессика бежала и бежала, она хотела вернуться домой и отдохнуть. Она больше не была в настроении оставаться в школе. Сначала эти ублюдки приставали к ней, а теперь ее пригласили на свидание, да еще и девушка. Когда она бежала, Джессика споткнулась и закрыла глаза, боясь упасть. Но она не упала, а когда наконец открыла глаза, то оказалась далеко в небе. Город был под ней, а она парила, словно в космосе. Глаза Джессики выпучились, и она начала выкрикивать красочные ругательства, прежде чем упасть в реку. «Что за хуйня ебаная, дерьмо ебаный в рот?» Глава 52. Джессика Джонс, Ч3. Питер был счастлив, когда узнал, что Джессику выписали, и что она переехала к своей новой семье. Поэтому, хотя ему и хотелось подкатить к ней, он воздержался и сосредоточился на своих делах. А сегодня он увидел Джессику в школе, и это тоже привело его в восторг. Хотя, признаться, он не подошел к ней, опасаясь, что Гвен может подумать о ситуации еще хуже. Питер определенно не хотел портить свои отношения с Гвен, хотя ему было жаль, что он не может быть только с Гвен. Если бы он мог, он был бы только с Гвен и ни с кем другим. Но он был слишком глубоко в этой яме, которую сам себе вырыл, и он не жалел об этом. Ему придется трахать много женщин, и он хотел, чтобы каждая из его девушек знала, чем он занимается. Он не хотел, чтобы они оставались в неведении. Именно поэтому он рано или поздно рассказал бы и Гвен. Так или иначе, Питер весь день не подходил к Джессике, хотя и слышал, что к Флэшу приставали три проходящие мимо девушки. Они говорили о том, как Флэш вел себя с ней, и как она его отшила. Питер прищурил глаза и двинулся на поиски Джессики. И он нашел ее, хотя и не такую одинокую, как он ожидал. Фелиция, черная кошка Харди, сидела рядом с ней, обнимая ее за плечи и бросая на нее хищные взгляды. Питер нахмурился и мрачно усмехнулся. Кошка хотела поиграть со своей добычей, да, посмотрим, что он сможет сделать с кошкой. Он хорошенько выпарит ей задницу, чтобы она не сбегала к другим женщинам. Хотя ему нужно было немного подождать, так как его нынешней целью была Джессика. Очевидно, Фелиция была слишком настойчива с Джессикой, и та сразу убежала, оставив кошку, которая дулась и смотрела в сторону Джессики со злым видом. Питер прищурился. Кошка должна была страдать. Затем Питер просто последовал за Джессикой, решив, что ему стоит сделать шаг, раз уж она наконец-то осталась одна. Однако, проследив за ней некоторое время, он увидел, что она споткнулась. Он моргнул, но ее нигде не было видно. Но когда он поднял голову, то увидел, что она выкрикивает проклятие, летя к реке, совершенно не контролируя свой полет. Питер усмехнулся, глядя на девушку, болтающуюся в воздухе, а сам побежал в переулок и вызвал свой костюм, чтобы стать героем. Буль-буль-буль-бульках. Джессика тонула, поэтому он использовал простое заклинание левитации, подлетел к ней, зацепил ее паутиной за грудь и перелетел на другой берег реки, держа ее. Опустив ее на землю, он приземлился рядом с ней, когда ее вырвало водой. Блеееть. Она разразилась приступом кашля, прежде чем успокоиться. Затем она посмотрела на него, и ее глаза расширились. «Чел, человек-паук, йо, что случилось?» — спросила она. Она была в панике, конечно, так и должно быть. Всего несколько секунд назад она летала. «Как насчет того, чтобы переместиться в более уединенное место, и я смогу тебе все рассказать?» — предложил Питер, открывая портал. Ему не нужно было беспокоиться о том, что кто-то увидит, так как он позаботился о том, чтобы приземлиться в безлюдном месте. «Хорошо». Джессика, не думая ни о чем, поскольку действительно искала ответы, кивнула и последовала за ним в портал. Питер закрыл портал, как только они оказались внутри. Это был склад. «Итак», — обратился он к ней, — «я патрулировал окрестности, когда увидел, как ты летишь по воздуху, а потом падаешь в реку. Я был неподалеку, поэтому смог помочь». «Я действительно летала?» — спросила Джессика, скорчив гримасу. Питер кивнул. «Дерьмо». Джессика выругалась, хотя вскоре ее лицо скривилось от смущения. «Прости, у меня привычка ругаться». «Все в порядке?» – пожал плечами Питер, вернее, Человек-паук. «Итак, у меня теперь есть суперсилы». «Как?» – спросила Джессика. В ее голосе слышалось легкое волнение. «Наверное, да», – снова пожал плечами Человек-паук. «Но ты должна сама разобраться в них. Я даже помогу тебе, так как не хочу, чтобы ты попала в неприятности». Джессика не смогла сдержать визг, вырвавшийся с ее губ. «Так что же мне делать? Раздевайся», — серьезно сказал Человек-паук. «Че-что?» Лицо Джессики покраснело, и она слегка отступила назад, напрягаясь. Были ли теории о том, что Человек-паук — преступник, правды? Те, что были от Джей-Джей-Джей. Джессика как никогда хотела, чтобы они были ложными и чтобы Человек-паук был хорошим человеком, каким он и должен быть, и действительно спасал людей. Человек-паук издал смешок. «Расслабься», — прохрипел он. «Я шучу. Ты такая милая». Джессика покраснела. Человек-паук сделал ей комплимент. «Как же это здорово. Тебе нужно проверить все самой. Силу, ловкость, защиту, выносливость, фактор исцеления, полет. Ты показала способность к этому, и многое другое», — сказал Человек-паук на одном дыхании. «В любом случае, я полагаю, что если мы собираемся работать вместе с этого момента, то необходимо представиться. И поскольку я знаю, что ты Джессика Джонс, будет справедливо, если ты тоже узнаешь, кто я». Питер знал, что это, вероятно, немного глупо с его стороны, так раскрывать свою личность, но он не собирался отпускать Джессику, раз уж он нацелился на нее. Он все равно наложит на нее заклинание защиты разума. Его костюм медленно скрылся под татуировкой, и показалось его лицо, оставив Джессику в шоке. «Э, Питер!» Она практически закричала, так что Питеру пришлось вмешаться и зажать ей рот рукой, заставив остановиться. «Да, Питер, теперь сосредоточься на своих способностях», — приказал он, и Джессика послушно подчинилась. Питер знал, что ему не нужно ничего ей объяснять, она сама сделает выводы, и это было бы лучше, так как ему не пришлось бы отвечать на шквал вопросов. И все произошло именно так, как он и ожидал. Джессика возилась в подвале и открыла в себе множество способностей, и она, похоже, смирилась с тем, что он – Человек-паук. Поздно вечером пришла Юри, выглядевшая, как всегда, усталой. Питер подошел к ней и одарил голодным поцелуем. Юри повернулась и посмотрела на ошеломленную Джессику, после чего подошла и рухнула на кровать. «Ты изменяешь, Гвен!» – крикнула Джессика. «Нет, я так не думаю». Питер пожал плечами. На самом деле, поскольку Гвен не знала, что он трахается с разными девушками, это было похоже на измену, но неважно. «Я сплю со многими женщинами, и у меня много подруг. Большинство из них знают друг друга. Гвен пока не знает остальных, но скоро я ей тоже расскажу». Питер подошел к кровати и начал раздевать Юри, а затем изнасиловал ее на глазах у Джессики, чье мировоззрение о Питере буквально разлетелось вдребезги, когда она увидела, как он трахает офицера полиции, словно животное. Щеки Джессики вспыхнули свекольно-красным румянцем. Она больше не знала, что думать о Питере. Теперь ей казалось, что она ничего о нем не знает. Черт, он так сильно отличался от того, каким она его себе представляла. «Подожди, он сказал, что трахается со многими девушками. Нет, так неужели он хотел трахнуть ее, раз уж он оказался в больнице, чтобы встретиться с ней, когда всем было похуй?» Джессика покраснела еще сильнее. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, блять, нет». Джессика просто смотрела на их трах, стоя там неловко некоторое время, прежде чем она не выдержала и ее руки опустились к ее мокрому месту. Не стоит и говорить, что она не смогла посмотреть Питеру в глаза даже спустя много дней после этого случая. Он не проверял ее, да и она не беспокоилась. В памяти Джессики запечатлелась сцена, как он всаживает свой член в женщину намного старше его, и, хотя она отказывалась признать это, она много раз кончала, представляя, как будет принимать этот мощный член. На следующий день Питер не пошел в школу, вместо этого он решил проведать Тони, так как в последнее время не слышал никаких новостей о нем. Питер был удивлен, когда телепортировался в дом Тони. У парня была настоящая вечеринка, он был пьян до беспамятства и, похоже, почти не спал. Питер нахмурился, эта сцена слишком сильно напоминала ему Железного Человека 2, и Питеру не нравилось, что это происходит так скоро. В задней части комнаты висела большая надпись «С днем рождения», но Питер знал, что сегодня не день рождения Тони. Поэтому он направился в угол, где Пиппер Поттс смотрела на все раздраженным, расстроенным и обеспокоенным взглядом. «Пиппер», — позвал он так, чтобы его видела только она, и никто другой. Пиппер вздрогнула и повернулась, чтобы посмотреть на него, прежде чем ее глаза расширились. «Человек». «Да, да, Человек-паук». Он скрестил руки перед грудью и серьезно посмотрел на нее. «Послушай, мне нужно знать, что происходит». Пиппер вздохнула. «Ну, ты же отдал ему ту флешку, верно?» — спросила она. «Да», — кивнул Человек-паук. «Тони», — снова вздохнула она. «На этой флешке было достаточно улик, чтобы Стейна посадили навсегда. И поскольку, ну, это было очень важно, слишком важно, что кто-то одобрял поставки из Stark Industries, они не хотели, чтобы это стало достоянием общественности. Стейн в тюрьме, в специальной тюрьме, а Тони со временем становится все хуже. Он часто устраивает такие вечеринки, часто спит с женщинами». В ее голосе прозвучала нотка скрытого сарказма. «Женщины?» — спросил Человек-паук, приподняв бровь под маской. Он знал, что Старк был плейбоем, и что он часто вступал в связи, так что это не было неожиданностью. Но Пиппер не использовала слово «женщина», она использовала «женщины». «У него вчера была чертова оргия». Ее губы сжались. «И мне пришлось убирать за ним. Становится все труднее его прикрывать. Уф». Питеру стало жаль ее. «Хм», — он только хмыкнул. «Есть предположение, почему он ведет себя все хуже, как ты выразилась. Я не знаю, но Питер мог бы, раз уж он об этом подумал. Это была та же причина, что и у Тони в «Железном человеке 2». Тот самый случай, который стал лучше, только когда он изобрел и использовал бодассиум в дуговом реакторе вместо любого другого элемента. Питер мог бы, возможно, помочь с этим. Он просто должен был направить его в нужную сторону. Но Питер уже многое изменил, поэтому он немного скептически относился к тому, стоит ли ему меняться еще больше или нет. «К черту», — пробормотал он и подошел к Тони, который был занят стрельбой по арбузам из своего дугового реактора, и схватил его за затылок, быстро ударив его о стену с надписью «С днем рождения» с такой силой, что раздался треск. Питер использовал заклинание иллюзии, чтобы выглядеть как паук, которого он должен был обнять, с криком: «Вечеринка окончена!» Все, кроме Пиппер, которая ясно видела, как Человек-паук превращается в это существо, в панике ушли. Тем временем Тони встал, закашлялся и начал смеяться как маньяк, в его глазах промелькнул горький блеск, а затем он двинулся и нанес удар Человеку-пауку. Человек-паук увернулся, вырвавшись из схватки Тони, и выстрелил паутиной в его вытянутую руку, сильно ударив его о землю. Тони зашипел, выглядя раздраженным. «Ты не имеешь права мешать мне наслаждаться своим временем», — шипел он. Он действительно выглядел раздраженным и отчаявшимся. Питер знал, почему он так себя чувствует. «Представьте себе, что вы умираете, и ничего не можете с этим поделать». «Вообще-то нет», — сказал Человек-паук, вздохнув и выставил руки вперед. Он собирался выбить все дерьмо из Тони, ради этого мира. Тони зарычал и бросился на него. Глава 53. Новые проблемы. Тони Старк зарычал и сделал выпад вперед, готовясь обрушить на Человека-паука мощный взрыв, но тот, похоже, не был настроен на столь продолжительную битву. Именно поэтому Человек-паук решил проверить одну из способностей своего костюма, которую он еще не испытывал. Питер уставился на... Это была одна из функций его костюма, которую он еще не пробовал. Питер не был уверен, насколько она мощная, так как не испытывал ее раньше. И, по его мнению, она была бы слабой, причем довольно значительно, так как его костюм не был сильно поврежден. Он только блокировал им несколько пуль, несколько ударов, и ничего сверхъестественного. Никаких суперзлодеев пока не было. Кроме мерзости, конечно, но Питер не позволил этому ублюдку прикоснуться к себе. О, Сильвер тоже часто попадала, а в сочетании с некоторыми заклинаниями Мэджик, с которыми ему пришлось столкнуться, Питер был уверен, что в нем осталось много силы. Поэтому Питер просто подумал об использовании этого, и, к удивлению, системное сообщение предупредило его. Множество атак объединяются в ударную волну чистой энергии Элдрича и физической силы. 3, 2, 1. Приготовиться к выбросу. Питер был удивлен, что система побеспокоила его, ведь он не был связан с системой, но потом он вспомнил, что костюм был связан с ним так же, как и система, так что костюм и система, технически, тоже были связаны. Следующая секунда прошла как в тумане. Из костюма вырвался золотой свет и послал ударную волну из его тела. Ударную волну, которую Человек-паук попытался перенаправить в сторону Тони специально для того, чтобы ущерб не был большим, кроме Человека-паука и Пиппер, которая была сзади. Ударная волна вырвалась наружу, двигаясь к Тони со слепительной скоростью, в то время как Человек-паук был отброшен назад, и оба врезались в стены. Человек-паук застонал, это была плохая идея, очень плохая идея. Он не должен был этого делать, не протестировав эту функцию костюма. Но это как-то вылетело у него из головы. Он слишком долго пренебрегал этим. Когда он встал, он был потрясен тем, какой ущерб это нанесло. Тони лежал среди обломков. Атака Человека-паука разрушила стены и часть потолка. Человек-паук был немного ошеломлен, и он не мог не задаться вопросом, что бы случилось, если бы этот костюм некоторое время выдерживал атаки кого-то вроде Халка или мерзости. Если бы Питер не уклонялся, конечно, Питер был уверен, что при правильной подготовке эта штука способна причинить много разрушений. «Тони!» — крикнула Пиппер, вырывая Питера из его мыслей, когда она подбежала к, казалось, потерявшему сознание Тони. Питер тоже был немного обеспокоен тем, что он мог убить Тони. Он не чувствовал себя плохо, если бы убил, но его беспокоили последствия. Его образ героя был бы разрушен, и ему, возможно, пришлось бы скрываться. Но, похоже, его беспокойство было напрасным, поскольку Тони начал двигаться, по крайней мере, костюм Железного Человека. Черт! Раздалось металлическое проклятие из шлема Тони, после чего шлем открылся, показав изможденного Тони Старка. «Ты чуть не убил меня», — шипел Тони. «По крайней мере, сейчас ты выглядишь вменяемым», — сказал Человек-паук, ничуть не сожалея о содеянном. Костюм Тони был поврежден, дуговой реактор и репульсоры мерцали. «Да», — пробормотал Тони, глядя на свой поврежденный дом. «Ты ведь не заплатишь за это?» — спросил Тони, хотя Человек-паук знал, что на самом деле ему не нужны деньги. У Тони их было предостаточно, и немного на восстановление ущерба не повредит его карманам. «Да, я догадываюсь», — Тони вздохнул. Теперь, когда он вышел из своего состояния отупения, ему было очень стыдно за себя. «Почему ты здесь? Я сомневаюсь, что ты пришел бы на мои фальшивые дни рождения, даже если бы я попросил. Я бы не пришел, даже если бы это был твой настоящий день рождения. Я здесь, чтобы помочь». Человек-паук указал на дуговой реактор, а Тони расслабился. «Откуда ты вообще знаешь? Магия? Чушь!» Тони фыркнул. «Точно!» — пожал плечами Человек-паук, глядя на Пиппер. «У тебя все еще есть вещь отца Тони?» Пиппер выглядела озадаченной. «Вещь? Да, какая вещь?» — спросил Тони. «Та штуковина с моделью города». Человек-паук не знал настоящего названия, поэтому так ее и назвал. Он был уверен, что Тони о ней знает. И точно, брови Тони слегка приподнялись. «Зачем она?» — спросил его Тони. «В ней есть то, что ты ищешь», — сказал Человек-паук. «И как только ты справишься с этим, я хочу попросить тебя об услуге, если ты не против». «Хорошо», — Тони выглядел растерянным, но ничего не мог сделать, так как Человек-паук уже исчез со своего места. Тони выругался и посмотрел на Пиппер. Он тут же пожалел, что посмотрел. Ему нужно было за многое ей ответить, Пиппер. Но он не успел, так как Пиппер уже подошла и отвесила ему крепкую пощечину, которая гулко отозвалась на его щеках. «Ублюдок!» Питер вернулся на склад, и перед ним предстала надутая Юри. Он нахмурился, недоумевая, что с ней так внезапно случилось. Он опустился на кровать рядом с ней, его костюм исчез, а на его месте появилась его одежда. «Что тебя так рассердило?» — спросил он, обнимая ее за талию. «Ничего, ты же знаешь, что я не остановлюсь, пока ты не ответишь, верно?» Питер подтолкнул ее. Юри вздохнула. «Я не хочу показаться неуверенной сукой, но, просто скажи мне», — повторил Питер, — «тебе не нужно чувствовать себя неуверенной ни в чем». «Я...» — она прикусила нижнюю губу. «Ты же не собираешься бросить меня, когда тебе надоест секс со мной?» «Что?» — Питер посмотрел на нее. «С чего бы это?» «Ты знаешь», — мягко сказала Юри, — «мы только трахаемся друг с другом. Я ничего не знаю о тебе, как будто мы здесь только для секса. И хотя я согласна, что все началось именно так, ты мне нравишься, ты ведь знаешь это, правда? Я не хочу быть просто еще одной твоей игрушкой». «Хм», — хмыкнул Питер, — «я никуда от тебя не уйду. Ты моя, была моей и будешь моей навсегда». Как бы грубо и раздражающе это ни звучало, запомни это в своей голове. «Короче, что ты хочешь знать?» «Что? Что ты хочешь знать обо мне?» — уточнил Питер, улыбаясь ее румянцу. Ему нравилось, как она иногда вела себя мило. Хотя он также знал, что эта милая сторона была предназначена только для него, так как она могла быть крутым и опасным полицейским, если это было необходимо. «Например, твои хобби, твой любимый цвет, твой день рождения, твой...» Юри начала перечислять вещи, которые она хотела знать о нем, а Питер ждал, пока она закончит, прежде чем начать говорить. Это заняло некоторое время, но, надо сказать, Юри выглядела счастливой, что они хоть раз не трахались и нормально общались. Питер также кое-что понял, что он, возможно, пренебрегает некоторыми девушками. Ему было наплевать на Мэри Джейн и Лиз, но он заботился о Гвен, Мэри и о Юри, в какой-то степени. Поэтому Питер пообещал себе, что постарается уделять время каждой из своих девочек, чтобы они не чувствовали себя обделенными. Тони Старк провел довольно много времени, разговаривая с Пиппер, и он признал, что это был не самый приятный из разговоров, которые он с кем-то вел. Тони вздохнул. Он пошел вперед и взял модель, о которой говорил Человек-паук, и в настоящее время работал над поиском ответов, как выразился Человек-паук. Тони не был уверен, что именно он найдет, но надеялся, что это очень поможет ему в его нынешней ситуации. Недавно Тони узнал, что палладий, который он использовал в своем дуговом реакторе для поддержания жизни, в сочетании с возможностями костюма Железного Человека медленно, но верно отравляет его. Это его не устраивало, и он начал искать различные элементы, которые можно было бы использовать в качестве замены ядра. Тони, конечно, не хотел умирать, поэтому, когда он обнаружил, что ни один из элементов не работает, он был буквально опустошен. Его дни были сочтены, и он вряд ли выживет. Это заставило его пойти на все и жить полной жизнью, чтобы умереть спокойно. Но теперь у него была зацепка, и Тони был бы жалким дураком, если бы не попытался выжить. Тони удалось найти скрытое послание в экспозиции выставки Старка 1974 года. Оно оказалось диаграммой атомной структуры нового элемента. Тони был в восторге, и с помощью Джарвиса ему удалось синтезировать этот новый элемент. Тони был очень доволен, когда поместил его в свой дуговой реактор. «Мы сделали это, Джарвис, мы сделали это. Поздравляю, сэр». Тони был так счастлив, что хотел трахнуть несколько девушек прямо там и тогда, но, в последнее время он кое-что понял и не хотел сейчас трахать какую-то случайную девушку. Он положил глаз на кого-то конкретного. Джастин Хаммер был впечатлен прогрессом, которого они достигли. Он был не очень доволен тем, что Ванка не смог сделать для него костюмы, но, тем не менее, он был доволен полученными дронами и роботами. Когда Хаммер увидел по телевизору бой между Ванкой и Тони, он был очень впечатлен игрой Ванка. Хаммер всегда хотел быть лучше Тони, ему так хотелось разбить лицо этому ублюдку. Он мог контролировать себя, только думая о последствиях. Всякий раз, когда он был рядом с Тони, Хаммер не мог избавиться от чувства ущербности. Но он не ущербный, совсем нет, он был лучше Тони. Именно поэтому он выяснил, где содержится Ванка. Затем он инсценировал его смерть и вытащил его из тюрьмы. Это было нелегко, совсем непросто, но это было и нетрудно. В общем, Хаммеру удалось заставить его работать над некоторыми проектами. Иван Ванка был гением, это Хаммер знал только потому, что он смог создать дуговой реактор. Что-то такое маленькое, содержащее столько энергии. Слишком умный, на его вкус. Именно поэтому он планировал избавиться от него, как только покажет Тони его место. Жизнь Питера вернулась в нормальное русло. Он просыпался, шел в школу, возвращался, играл в героя, тренировался с Сильвер, тренировался с Мэджик, трахал своих девушек и ходил на свидания. Да, теперь он ходил на свидания с Гвен, Мэй и Юри. Питер не хотел, чтобы его девушки чувствовали себя обделенными вниманием. Он работал над своими проектами, зарабатывал деньги и искал хорошие дома, а может и хорошие места, где можно было бы построить особняк. Да, Питер подумывал о переезде в новый дом. Дом или особняк, достаточно большой для его гарема, а боже, он чувствовал себя странно, думая об этом. В любом случае, похоже, что функция костюма была достаточно мощной, он ее тестировал. Питер дал ей название, так как его не было. Высвобождение. Да, он не нашел ничего лучшего в своем гениальном уме, который был жалко нефункционален, когда дело касалось этих вещей. В остальном, похоже, выставка Stark Expo приближалась, и, учитывая то, как сейчас идут дела, Питер знал, что вероятность того, что Джастин Хаммер попытается выставить на показ своих дронов и роботов, была почти стопроцентной, и это обернется весьма плачевными последствиями. Питеру было все равно, пострадают ли люди, по крайней мере, не сильно, но он беспокоился о некоторых учениках, которые собирались туда пойти. Скажем, Гвен, будучи ботаником, захотела бы пойти. Бетти тоже, а значит, и нет тоже. Это была достаточная причина для него, чтобы подготовиться к этому сейчас, чтобы не быть застигнутым врасплох. Глава 54. Тренировка с Гвен. Питер был занят за компьютером. Он искал владельца склада, который использовал. Он хотел купить его и сделать из него небольшую базу. Конечно, это не будет что-то большое, но это будет его маленькая секретная база. Ему потребовалось несколько часов блужданий, взлома камер, чтобы определить, кто заходит сюда, а кто нет, и проделать много работы, прежде чем он смог найти владельца склада. Он нашел этого человека, и Питер смог купить это место и переоборудовать его в личную лабораторию и тренировочный центр. Закончив с этим, Питер вздохнул. Теперь он собирался наконец-то начать тренировать Гвен, потому что он хотел, чтобы она могла защитить себя и их ребенка, если понадобится. Он не мог всегда быть с ней, в конце концов. Именно так он и поступил. Заехал за ней, а затем телепортировался внутрь склада. Таким образом, она не узнает о его местонахождении. Ему было все равно, знает ли она, но Питер использовал это место, чтобы трахать девушек, так что было бы катастрофой, если бы она пришла сюда в поисках его и увидела то, что не должна была, то, что он не хотел, чтобы она видела в данный момент. Он позвонил и попросил Юри не приходить сегодня, он не мог рисковать, в конце концов. Вау, ахнула Гвен, входя через портал. Это в точности похоже на место, где мог бы обитать главарь мафии. Питер, скажи мне, ты ведь не Дон? Пошутила она, оглядываясь по сторонам. Кто знает, мрачно сказал Питер, может быть. И тут последовала пощечина. Ай, за что Гвенит? Почему ты так часто применяешь насилие к своему муженьку? Гвен поджала губы. Муженек нуждается в избиении. Правда? Кивнула Гвен. Питер усмехнулся. Ну, у тебя будет достаточно времени для этого. Пойдем, сегодня мы тебя тренируем. Гвен покраснела. Не думай ничего лишнего. Питер потрепал ее по голове. Извращенка. Гвен, казалось, только сильнее заволновалась. Обычно это она говорила, что Питер извращенец. Но, было странно, когда ее так называли. Не то чтобы она не думала об этом. Она определенно думала. Она здоровый подросток. Конечно, она фантазировала о некоторых вещах, которые ей были интересны. Хотя Гвен признала бы, что ее первый раз был не самым лучшим опытом. И она знала, что пришло время забыть об этом, чтобы жить счастливой жизнью, которую она заслуживает. Но, ее разум отказывался слушать, все еще возвращаясь к тому случаю. «Давай», Питер послал в нее паутину, и ее паучье чутье, так Питер его называл, вспыхнуло, заставив ее уклониться от удара, подпрыгнув вверх. У Гвен забурчало в животе от того, как сильно она смогла подпрыгнуть, и она рефлекторно закрыла глаза. «Открой глаза!» — крикнул Питер, и она почувствовала, как ее паучье чутье снова предупреждает ее. Ее ноги еще не коснулись земли, а тело отреагировало само по себе. Рука выпустила паутину в потолок, и она снова увернулась от паутины, пущенной Питером. Хотя паутина не была опасной, Питер не хотел причинить ей вреда, ее тело отреагировало инстинктивно.